Уинстон кивнула. Таферо повернулся к Шорту и указал пальцем. Он ждал. Обвинитель кивнула. «Договорились», — сказала она. «Один момент», — быстро сказала Уинстон. «Мы не пойдем на это, если у нас будет только ваше слово против его. Что у вас еще есть?» Таферо посмотрел на нее, и на его лице мелькнула слабая, безжизненная улыбка. Босх шагнул ближе к стеклу. Теперь Маккалеб видел его отражение в стекле яснее. Он смотрел, не мигая. «У меня есть картинки», — сказал Таферо. Уинстон заправила волосы за ухо и прищурилась. Подалась вперед. «Картинки? Что вы имеете в виду? Фотографии? Фотографии чего?» Таферо покачал головой. «Да нет, картинки. Он рисовал для меня картинки, когда мы были в комнате для встреч с адвокатом в тюрьме. Как все должно выглядеть? Чтобы было похоже на картину». Маккалеб сжал кулаки. «Где рисунки?» — спросила Уинстон. Таферо снова улыбнулся. «Сейфовая ячейка. City National Bank. Ключ на кольце, который был у меня в кармане». Босх хлопнул в ладоши. «Есть!» — воскликнул он настолько громко, что Таферо повернулся и посмотрел на стекло. «Пожалуйста!» — прошептал оператор. «Мы же пишем!» Босх открыл двери и вышел. Маккалеб направился за ним. Босх повернулся и посмотрел на него, кивнул. «Стори, крышка», — сказал он. «Чудовище возвращается во тьму, из которой вылезло». В мгновение они молча смотрели друг на друга, потом Босх отвел глаза. «Мне надо идти», — сказал он. «Куда?» «Готовиться к суду». Он повернулся и прошел через опустевший предбанник отдела убийств управления шерифа. Маккалеб видел, как он стукнул кулаком по столу, а потом вскинул руку со сжатым кулаком вверх. Маккалеб вернулся в зал. Таферо рассказывал собравшимся, что Дэвид Стори потребовал, чтобы убийство Эдварда Ганна произошло в первое утро Нового года. Некоторое время Маккалеб слушал, потом у него мелькнула мысль. Он вышел из зала в предбанник. Мимо проходили детективы. Начинался рабочий день. Маккалеб подошел к пустому столу и вырвал страницу из лежавшего на нем блокнота. Написал «Спроси о Линкольне», сложил записку и подошел к двери комнаты для допросов. Он постучал, и через мгновение Элис Шорт открыла дверь. Маккалеб подал ей сложенную записку. «Отдайте это Джей до конца допроса», — шепнул он. Шорт кивнула и закрыла дверь. Маккалеб вернулся в просмотровый зал. Глава 45. Босх, принявший душ и свежевыбритый, вышел из лифта и направился к дверям зала. В его движениях сквозила целеустремленность. Он ощущал себя королем. Внезапно рядом возник Маккевой, вынырнув из ниши, подобно койоту, поджидающему в пещере ничего не подозревающую жертву. Но Босха ничто не могло смутить. Он улыбнулся, когда репортер пошел рядом с ним. «Детектив Босх, вы думали о нашем разговоре? Сегодня я должен начать писать материал». Босх не замедлил шаг. Он знал, что когда попадет в зал суда, времени у него будет мало. «Руди Таферо», — сказал он. «Простите. Он был вашим источником. Руди Таферо. Я выяснил это сегодня утром. Детектив, я говорил вам, что не могу раскрыть». «Да-да, знаю, но, понимаете, я сам все узнал. В любом случае, это не имеет значения». «Почему?» Босх внезапно остановился. Маковой прошел еще несколько шагов и вернулся. «Почему?» — снова спросил он. «День для вас удачный, Джек. У меня есть для вас два хороших намека. Ну хорошо, давайте». Маковой полез в задний карман за блокнотом. Босх положил ему руку на плечо. «Не доставайте. Другие репортеры увидят и решат, что я вам что-то рассказываю». Он указал на открытую дверь пресс-центра, где болталась без дела горстка репортеров, ожидающих начала заседания. «Тогда они все набегут, и мне придется рассказать и им тоже». Маковой оставил блокнот в покое. «Ну хорошо, что за намеки?» «Во-первых, весь этот ваш материал — сплошная туфта. В общем, Ваш источник сегодня утром арестован за убийство Эдварда Ганна, а также за попытку убийства Терри Маккалеба. Что? Его... Подождите, дайте сказать, у меня мало времени. Он дождался, пока Мак его кивнет. Ага, орудие забрали. Он убил Ганна. Планировалось повесить дело на меня и неожиданно сообщить об этом во время этапа защиты. Вы намекаете, что Стори участвовал? Именно. Что приводит к намеку номер два. Значит так. На вашем месте я был бы сегодня в зале задолго до прихода судьи. Видите ребят там внизу? Джек, они упустят самое интересное. Не уподобляйтесь им. С этими словами Босх оставил репортера, кивнул полицейскому у входа в зал суда и прошел внутрь. Двое полицейских вели Дэвида Стори. Фаукс уже был на месте. Лэнгвайзер и Крецлер тоже сидели за столом обвинения. Босх посмотрел на часы. У него минут 15 до того, как судья займет свое место и пригласит присяжных. Босх подошел к столу обвинения, но остался стоять. Наклонился, оперся ладонями на стол и посмотрел на обвинителей. «Гарри, ты готов?» — начала Лэнгвайзер. «Сегодня великий день». «Сегодня великий день, но совсем по другой причине. Вы двое приняли бы признание, а? Если бы он признался под Джоди Кременс и Алисией Лопес, вы бы не расстроились, верно?» Оба озадаченно уставились на него. «Ну давайте, у нас мало времени. Судья скоро придет. Что, если бы я смог подойти туда и за 5 минут добыть вам признание в 2 убийствах? Семья Алисии Лопес воспылает к вам любовью. Вы сказали им, что у вас нет доказательств?» «Гарри, о чем ты?» — удивилась Лэнгвайзер. «Мы предлагали заключить сделку 2 раза. Оба раза Фаукс отверг ее». «И у нас нет улик по Лопес», — добавил Крецлер. «Ты знаешь, это...» «Большое жюри уже было, никто не...» «Послушайте, вам нужно признание или нет?» «Думается, я могу пойти туда и получить его. Сегодня утром я арестовала Руди Тафера за убийство. Это была подстава, устроенная Стори, чтобы добраться до меня. А теперь дело обернулось против него, и Таферо пошел на сделку. Он дает показания». «Иисусе Христе!» — ахнул Крецлер. Это прозвучало слишком громко. Босх повернулся и посмотрел на стол защиты. И Фаукс, и Стори смотрели на них. Еще он заметил, что Маккевой занял ближайшее к столу защиты место в ряду, отведенном для прессы. Другие репортеры еще не появились. «Гарри, о чем ты толкуешь?» — спросила Лэнгвайзер. «Какое убийство?» Босх игнорировал вопросы. «Разрешите мне пойти туда?» — сказал Босх. «Я хочу видеть глаза Стори, когда скажу ему». Крецлер и Лэнгвайзер переглянулись. Лэнгвайзер пожала плечами и раздраженно махнула руками. «Стоит попробовать, нам отступать некуда». «Договорились», — сказал Босх. «Сможете заставить секретаря задержать приход судьи?» Босх подошел к столу защиты и встал перед ним так, чтобы видеть одновременно Фаукса и Стори. Фаукс что-то писал в блокноте. Босх кашлянул, и через несколько мгновений защитник медленно поднял голову. «Да, детектив. Разве вам не следовало бы быть за столом обвинения и готовиться...» «Где Руди Таферо?» Спрашивая, Босх смотрел на Стори. Фаукс посмотрел мимо него на место возле ограждения, где Таферо обычно сидел во время заседаний суда. «Уверен, он в пути», — сказал он. «У нас есть несколько минут». Босх улыбнулся. «В пути». «Верно, в пути. К пожизненному заключению в Коркаране. Или, если повезет, в Пеликан-Кауф. Откровенно говоря, не хотел бы я быть слишком уж хорошим копом, отправленным в Коркаран.